у входа в кафетерий объявления студенческих мероприятий. Вечер скво, пикник Золотого Руна, концерт группы Фоккаттерс, собрание граждан города и футбольный матч против Land Park Soccer Club. Подобные плакаты мало впечатляют диких учащихся Сан-Томаса. Клюют на такое лишь отдельные горячие энтузиасты. У большинства ребят нет стадного чувства, хотя в особых случаях они готовы вливаться в ряды. А что их действительно связывает, так это сроки. Вроде необходимости сдать задание, срок сдачи которого истек 3 дня назад. Если Джожу случалось подслушать разговоры студентов, то они обычно обсуждали, что не сдали, что профессор потребует, а что можно пропустить и не попасться. Кафетерий набит битком. Джордж осматривается в дверях. На работе он, как преподаватель, не желает терять ни минуты своего времени. Он идет между столов с улыбочкой на 40 ватт, готовый вспыхнуть на все 150, как только кто-нибудь набросится. К счастью, он замечает, что из-за стола поднимается Расс Дрейер. Определенно он его высматривал. Дрейер со временем привык опекать Джорджа, можно сказать, стал его адъютантом и личной охраной. Это худой, в очках без оправы, с калицей парень со стрижкой-ежиком. На нем гавайская рубашка с намеком на спортивность, но это максимум вольности в одежде, какой он себе здесь позволяет. В расстегнутом вороте видна, как всегда, хирургически чистая нижняя рубашка. Он отличник, и его европейский двойник был бы занудой и слабаком, но Дрейер наделен упорством бывшего морпеха и даже своеобразным чувством юмора. Как-то он пересказал Джорджу, как проходит его типичный вечер в компании с другом Томом Кугельманом и их женами. «Мы с Томом проспорили о поминках по Финнегану до конца ужина. Нашим женам надоело нас слушать, и они ушли в кино. Мы помыли посуду, было уже около 10, но ни один из нас не считал себя побежденным. Тогда мы взяли по пиву из холодильника и пошли во двор, где Том соорудил навес, стоящий пока без крыши. Том и предложил завершить наш спор, подтягиваясь на счет на дверной перекладине. Здесь я его уделал. 13-11. Джордж был очарован этой историей в классическом греческом духе, если так можно выразиться. «Доброе утро, Расс!» «Доброе утро, сэр!» Не разница в возрасте диктует Дрейеру обращение «сэр». Как только исчезнет необходимость в школьной полувоенной субординации, он без смущения станет звать его Джордж или даже Джо. Вместе они идут к кофейному автомату, наполняют кружки, берут пончики со стойки. Но на повороте к кассе Дрейер с мелочью наготове обгоняет Джорджа. «Нет, позвольте мне, сэр». «Всегда вы платите». Дрейер ухмыляется. «Я отправил Маринетту работать, так что мы при деньгах». «И предложили преподавать?» «Случайно место подвернулось. Конечно, временно. Одна засада. Ей придется вставать на час раньше». «И вы сами готовите себе завтрак?» «А справлюсь, пока она не устроится поближе». «Или не забеременеет». Видно, он наслаждается таким мужским разговором с Джорджем. «А он знает обо мне. Они вообще знают?» «Может, и да. Но вряд ли им интересно. Что-либо ниже шеи, мои чувства, мои гормоны, зачем им это? К началу лекции можно подавать одну мою голову на блюде». «Да, вспомнил», — говорит Дрейер. «Маринетта велела спросить у вас, сэр, не заглянете ли к нам на днях? Спагетти приготовим. Может быть, Том принесет ту кассету из проката в Беркли, о которой я рассказывал. Кэтрин Энн Портер читает свои труды». «Было бы неплохо», — с уклончивым энтузиазмом отвечает Джордж, глядя на часы. «Однако нам пора». Дрейер ничуть не обескуражен неопределенным ответом Джорджа. «Может, он еще меньше хочет видеть Джорджа у них за столом, чем тому хочется прийти? Жест скорее символический. Маринетта велела пригласить. Пригласил. Его согласие прийти на ужин во второй раз? Получил. Это означает, что Джордж хороший знакомый, через годы можно будет вспоминать о нем как о члене своего круга. Надо думать, однажды Дрейер обеспечит Джорджу достойное место в ряду таких же заслуженных зануд. Джорджу легко представить типичный вечер, скажем, в 90-х годах, самого Расса деканом кафедры английского на Среднем Западе, Маринетту матерью взрослых сынов-дочерей в обществе молодых педагогов с женами, знаменательно чествующих доктора Дрейера с супругой, их декана, пребывающего в ностальгическом настроении переливания из пустого прошлого в порожнее позапрошлое. Сам Джордж и ему подобные туда же кидают свой пятак, напрягая память, только все не кстати. Маринетта с неизменной улыбкой внимает им, бедняжка слышит это в который раз, вынужденная терпеть до 11. И в этот долгожданный час все согласятся, что вечер был воистину незабываемый. По пути в класс Дрейер интересуется, что думает Джордж по поводу слов доктора Ливиса о сэре Чарльзе Сноу. Давно канувшие в лету свары ворчливого старичья до сих пор проходят на ура в здешнем царстве сонной лощины. В 1959 году в Кембридже английский писатель, ученый и публицист Чарльз Сноу произнес свою знаменитую речь «Две культуры», в которой противопоставил друг другу традиционную для Европейского Запада гуманитарную культуру и новую научную культуру, порожденную научно-техническим прогрессом. «Ну, прежде всего, — начинает Джордж, — они идут мимо теннисных кортов». На одном двое парней разыгрывают одиночную партию. Обжигающее солнце пробивается сквозь дымку смога, поэтому игроки практически обнажены. На них гимнастические туфли, плотные носки и трикотажные шорты того типа, что носят велосипедисты. Короткие и тесные, рельефно облегающие ягодицы и выпуклости в паху. Увлеченные игрой они совершенно не замечают прохожих. Сетка отсюда не видна, и можно подумать, что их ничто не разделяет. Нагота сближает и одновременно противопоставляет их, тело против тела, как у борцов. Но в этом случае соперниками они бы оказались неравноценными. Парень слева заметно меньше. Этот игрок, по-видимому, мексиканец, похожий на кота, черноволосый красавец, жесткий, собранный, гибкий, мускулистый, энергично-грациозный. Его тело от природы золотистого цвета. На груди, животе и бедрах пушок черных вьющихся волос. Играет он сильно, дерзко, обнажая без улыбки белые зубы, с безжалостным мастерством отбивая мячи. Он выигрывает. Это понимает и его соперник, крупный блондин, защищаясь с чуть наигранной галантностью. Он так естественно и нежно красив, так благородно сложен, что его тело классической мраморной статуи здесь скорее минус. Оно плохо подчиняется правилам этой игры, так что усилия его почти бесполезны. Ему бы отшвырнуть ракетку и перескочить через сетку, тогда золотистому котику не устоять перед его мраморной мощью. Но блондин связан правилами игры, обрекающими его на обидное поражение. Беспомощный гигант напоминает старомодного рыцаря. Как настоящий спортсмен, он будет честно биться до последнего сета. Так вот, что его ожидает. Вечное участие в играх, для которых он не создан, против быстрого, умного и беспощадного соперника. Жестокая игра, но ее чувственная жестокость возбуждает Джорджа. Способность своего тела реагировать впечатляет его. В последнее время слишком часто оно казалось безжизненным. И он благодарен двум молодым особям за их красоту. Они никогда не узнают, что подарили ему волшебный миг, сделавший жизнь менее невыносимой. А Дрейер продолжает. «Простите, сэр. Кажется, я на минуту потерял ход рассуждений. Конечно, относительно двух культур все понятно, но неужели вы в самом деле согласны с доктором Ливисом?» Безразличный к теннисистам, Дрейер шагает, почти повернувшись к ним спиной, все его внимание к говорящей голове на плечах Джорджа. И не сомневайтесь, голова продолжает говорить. Джордж осознает это с тем же чувством дискомфорта, что и на автостраде, когда его робот-шофер самостоятельно доставил его в пригород. «Ну да». Умение головы трепаться до конца вечеринки ему известно, даже когда поздно, он пьян, устал и все надоело. Она исправно воспроизводит все его излюбленные теории, если никто не вздумает спорить, иначе голова наверняка собьется. Она знает 3 дюжины его любимых анекдотов. Да, но здесь, среди бела дня, в колледже, когда все должно быть под контролем, Может, говорящая голова с телом шофера заодно? Может, они готовы объединиться?» «Сейчас у нас для этого нет времени», — невозмутимо отвечает он Дрейеру. «Вообще, я бы предпочел еще раз пройтись по лекциям Левица. Кажется, тот выпуск «Спектейтера» до сих пор где-то лежит. А между прочим, вы не читали статью о Мейлере где-то с месяц назад? Кажется, в «Эсквайре». Возможно, лучшая вещь из тех, что мне попадалось в последнее время». В аудитории Джорджа две двери по длинной стороне. Одна в начале, другая в конце. Большинство студентов входят через дальнюю дверь, подчиняясь тупому стадному чувству, побуждающему сбиваться в кучку, оставляя между собой и преподавателем интервал из пустых рядов. Однако в этом семестре класс лишь немногим меньше количества мест. Это вынуждает запоздавших садиться все ближе и ближе, вплоть до второго ряда, к ехидному удовольствию Джорджа. Что до ряда первого, который остальные упорно избегают, его заполняют приближенные. Расс Дрейер, Том Кугельман, сестра Мария, мистер Стессел, миссис Нета Торрес, Кенни Поттер, Лоис Ямагучи. Джордж никогда не войдет в класс с Дрейером или с кем-либо из студентов. Этого не позволит его подспудный сценический инстинкт. Именно для этого он использует свой кабинет, где скрывается перед лекцией, чтобы затем эффектно появиться. Студентов здесь он не принимает, потому что тут кабинеты делят между собой как минимум два преподавателя, и доктор Готлиб, преподающий метафизическую поэзию, фактически не покидает их общий кабинет. А Джордж не способен говорить с человеком так, будто они наедине, если они не наедине. Любой простой вопрос вроде «Вы на самом деле такого мнения об Эмерсоне?» кажется неприлично личным, а слегка критичная «Ваша первая метафора отрицает вторую, поэтому предложение в целом лишено смысла» звучит излишне грубо, когда за соседним столом их слышит доктор Готлиб или, что еще хуже, делает вид, что не слышит. Очевидно, что Готлиб его эмоции не разделяет, видимо, это чисто британская щепетильность. Итак, расставшись с Дрейером, Джордж пересекает холл и входит в кабинет. Удивительно, но Готлиба на месте нет. Джордж выглядывает в окно, сквозь жалюзи вдалеке видит корт. Те же теннисисты все еще играют. Закашлившись, крутит, не глядя одним пальцем, телефонный диск, задвигает приоткрытый пустой ящик стола, затем, резко повернувшись, берет из шкафа портфель, выходит из кабинета и направляется к передней двери аудитории. Входит он не демонстративно, вопреки общепринятым здесь стандартам, но на том и строится его тонко просчитанный театральный эффект. Шум при его появлении не стихает, большинство продолжает болтать и наблюдать за ним, ожидая любого, еле заметного сигнала к началу занятий. Суть эффекта в нарастающем напряжении из-за отсутствия такого сигнала, в желании Джорджа тем самым нагнетать обстановку и упорном нежелании студентов прекращать разговоры, пока не будет подан такой сигнал. А пока он стоит, медленно и продуманно, как фокусник, вынимает единственную книгу из своего портфеля и кладет ее на стол, обводя взглядом аудиторию. Губы складываются в легкую вызывающую улыбку. Некоторые ему отвечают тем же. Джордж находит подобную прямую конфронтацию крайне вдохновляющей. Их улыбки, юные сияющие взгляды придают ему сил. Это вершина дня. Он ощущает себя ярким, энергичным, вызывающим, чуть загадочным и, главное, чужим. Его темный костюм, белая рубашка и галстук, единственный галстук в этой комнате, безусловно, враждебны агрессивной вольности в одежде мужской части студентов. Большинство из них носят кеды, хлопковые белые носки, джинсы в холодную, шорты в теплую погоду, точнее, бермуды до колен. Шорты короче и удобнее считаются неприличными. Если очень тепло, закатывают рукава, расстегивают верхние пуговицы, обнажая курчавую поросль и медальоны со святыми на груди. Такое впечатление, что в любой миг они отшвырнут книжки в сторону и помчатся то ли что-то откапывать, то ли кого-то лупить. Они кажутся неуклюжими подростками в сравнении с девушками, которые давно переросли девчачьи штанишки-шортики и пышные прически. Теперь это зрелые женщины, одетые, как это положено, в приличном обществе. Сегодня, отмечает Джордж, все завсегдатые первого ряда на месте. Собственно, Дрейер и Кугельман — единственные, кого он просил заполнить пустоту. Остальные здесь из собственных соображений. Во время занятия Дрейер внимает Джорджу с горячим энтузиазмом, но Джордж знает, что он не слишком им впечатлен. Для него Джордж — педагог-любитель, его образование и корни британские, а значит, сомнительные. Но все же Джордж — мэтр, командир, и, поддерживая его авторитет, Дрейер укрепляет систему, к которой намерен присоединиться сам. Поэтому он одобряет умение Джорджа производить впечатление на аутсайдеров, то есть на всех остальных. Забавно, что тот же Дрейер во время лекции, когда приспичит, без стеснения болтает со своим адъютантом Кугельманом, и Джорджу страшно хочется внезапно замолчать и подслушать, о чем эти двое шепчутся. Инстинктивно Джордж уверен, что Дрейер не стал бы обсуждать в аудитории кого-либо, кроме него. Это уже дурной тон. Сестра Марии из воспитательного ордена. Скоро она получит диплом и сама станет учителем. Это, несомненно, простая, здравомыслящая и трудолюбивая молодая женщина. Понятно, что она сидит впереди для лучшей концентрации внимания, но может и потому, что парни еще немного интересуют ее, и так ей легче избегать их взглядов. Как все простые смертные теряют привычные ориентиры в присутствии монахинь, так и Джордж слишком близко и пристрастно изучаемый средневеково строгой невестой Христовой чувствует себя неуютно и постоянно начеку. Легионер ада, он волею рока противостоит защитнице райских кущ в чересчур учтивой холодной войне. Он неизменно именует ее сестрой, чего, возможно, ей меньше всего хотелось бы. Мистер Стессел сидит в первом ряду потому, что он глух и не молод, лишь недавно прибыл из Европы, и его английский просто ужасен. Миссис Нета Торрес тоже средних лет. Кажется, она посещает его курсы из чистого любопытства или от безделья. Похоже, она разведена. В первом ряду она сидит сугубо из интереса к самому Джорджу. Она больше смотрит на него, чем слушает. И, возможно, пытается расшифровать его слова по-своему, применить собственный метод Брайля к его жестам, манерам, интонациям. Это почти осязаемое внимание сопровождается материнской улыбкой, потому что для миссис Торрес Джордж просто маленький мальчик и такой забавный. Джордж мечтает завалить ее на экзамене, отвадив от своих занятий низкими оценками. Но, увы, это невозможно. Миссис Торрес слушает его так же внимательно, как и рассматривает, и может повторить сказанное им слово в слово. Кенни Поттер сидит здесь потому, что он из тех, кого нынче называют чокнутыми, что означает склонность делать все не так, как другие, но не из-за убеждений или враждебности. Возможно, он слишком погружен в себя, чтобы интересоваться поведением сокурсников, а может, слишком ленив, чтобы подражать другим. Это высокий, худой парень с широкими покатыми плечами, рыжими волосами, маленькими ярко-синими глазами и небольшой головой. Он был бы вполне красив, если бы не большой клювообразный нос, впрочем, очень забавный. Джордж постоянно ощущает присутствие Кенни, но не как союзника. О нет, на это не стоит рассчитывать. Когда Кенни смеется его шуткам своим глубоким, плебейским смехом, Джорджу кажется, что он смеется и над ним тоже. В иных случаях, когда его смех слышен чуть позже, немного сам по себе, у Джорджа складывается неуютное впечатление, что того веселит не шутка, а образовательная, экономическая, политическая структура в целом, все то, что привело их в эту аудиторию. В такие моменты Джордж подозревает в Кенни глубочайшее понимание смысла жизни, то есть гениальность, чего, однако, никак не скажешь по его оценкам. Но, с другой стороны, причина может быть в том, что Кенни и слишком молод, и как-то необычно обаятелен, и просто глуп. Лоис Ямагучи сидит рядом с Кенни потому, что она его подружка. По крайней мере, они почти постоянно вместе. Она улыбается Джорджу так, словно у них с Кенни есть общие дежурные шуточки на его счет. Но кто может быть в чем-то уверен с этими загадочными азиатами? Александр Монг тоже загадочно улыбается, но в его красивой голове наверняка нет ничего, кроме загустевшей масляной краски. Бесспорно, Монг и Лоис здесь самые красивые, не потревоженные ничем вздорным, утомительным или суетным созданием. Тем временем напряжение нарастает. Джордж по-прежнему молчит, вызывающе чувственно улыбаясь болтунам. И, наконец, спустя почти 4 минуты, победа за ним. Разговоры стихают. Первые умолкшие шикают на запоздавших. Джордж торжествует. Всего лишь минуту. Ему предстоит развеять собственную магию. Сейчас буднично, как любой из дюжины преподавателей, он начнет говорить. Они будут слушать, и неважно, велеречив ли он, как ангел, или мнется и спотыкается на каждом слове. Слушать Джорджа они обязаны, ибо данный ему штатом Калифорния властью, он вправе вбивать им в головы любые твердолобые пережитки, любые ереси собственного сочинения, ведь по большому счету их заботит одно — как внушить этому вздорному старику желание поставить мне приличные оценки? Да, увы, волшебству конец. Он начинает говорить. «Лебедь через много лет умрет». Слова скатываются с его языка с таким преувеличенным старанием, с таким неприкрытым смакованием, что кажется пародией на чтение стихов Йейтса. Он понижает голос на слове «умрет», уравновешивая «и», отрезанное Олдосом Хаксли от начала оригинальной строки. Затем, преуспев в намерении озадачить или смутить хоть кого-либо, он с иронической усмешкой, окинув взглядом аудиторию, продолжает деловым энергичным тоном. «Надеюсь, все прочли этот роман. Он был задан 3 недели назад». Речь идет о романе Хаксли «Через много лет», где эпиграфом стали слова из Теннисона. «Деревьев жизнь пройдет, леса поникнут, туман пробьется тихою слезою, и пашня примет пахаря в объятия, и лебедь через много лет умрет». Краем глаза он отмечает явное огорчение на лице Бадди Соренсона, что неудивительно, и возмущенное «впервые слышу» пожатие плеч Эстель Оксфорд, что уже печальнее. Эстель — одна из способнейших студенток. Наделенная умом, она острее ощущает принадлежность к негритянской расе, чем остальные цветные студенты класса. Точнее, она слишком остро это ощущает. Джордж чувствует, что с его стороны подозревают некую долю дискриминации. Возможно, ее не было на занятии, когда он велел им прочесть роман. Черт, ему следовало это заметить и сообщить ей задание позже. Джон ее немного побаивается, но она ему нравится, и жаль, что так получилось. Однако то, что его провоцирует на подобные чувства, ему совсем не нравится. «Ну ладно», — заключает он как можно дружелюбнее, — «если кто-то из вас роман не читал, не страшно. Сейчас послушайте обсуждение, когда прочтете книгу, решите, с чем вы согласны, а с чем нет». Улыбаясь, он смотрит на Эстель. Она ему тоже улыбается. Выходит, на этот раз пронесло. Названием, конечно, служит фраза из поэмы Теннисона «Титон». Кстати, пока мы не отправились дальше, кто такой Титон? Молчание. Он всматривается в лица. Никто не знает, даже Дрейер. Господи, как это типично. Титон их не интересует, потому что до него целых 2 шага от самой темы. Хаксли, Теннисон, Титон. Один шаг до Теннисона еще терпимо, но не шагом дальше. Конец любопытству. Как правило, им на все наплевать. Серьезно, никто из вас не знает, кто такой Титон? И никто не пожелал выяснить? Что ж, тогда советую всем посвятить часть выходных чтению мифов Древней Греции, Грейвса, и самой поэмы. Должен сказать, не представляю, как можно изображать интерес к роману, не озаботившись хотя бы смыслом его названия. Собственное раздражение огорчает Джорджа, едва оно вырывается наружу. Боже, он и правда становится занудой. Хуже всего, он не знает, когда и из-за чего вдруг начинает так себя вести. Не успевает взять себя в руки. От стыда он избегает их глаз, Кенни Поттера в особенности, зацепившись взглядом за противоположную стену. Итак, если начать сначала, то однажды, Афродита застала своего любовника Ареса в постели с Эос, богиней утренней зари. Советую при случае ознакомиться со всей компанией в словаре. Афродита, конечно, пришла в ярость и в отместку внушила Эос неутолимую страсть красивым смертным юношам, чтобы впредь неповадно было посягать на чужих поклонников богов. Джордж облегченно слышит чьи-то смешки. Он боялся, что все сгубил своим ворчанием. Все так же, глядя вдаль, он продолжает с легкой улыбкой в голосе. Эос, обнаружив, что справиться с собой она не в силах, крайне смущаясь, стала похищать и совращать земных юношей. Титон был одним из них, правда, она прихватила его брата, Ганимеда, за компанию. Теперь с разных сторон смех усилился. К несчастью, Зевс увидел Ганимеда и безумно в него влюбился. Жаль, конечно, если сестра Марии в шоке, но Джордж смотрит не на нее, а на Уолли Брайанта, в реакции которого он более чем уверен, и видит, да, Уолли доволен. Итак, понимая, что Ганимеда ей придется уступить, Эос умоляет Зевса в качестве компенсации сделать Титона бессмертным. Зевс ответил, почему бы и нет, и сделал. Но глупышка Эос забыла попросить для Титона вечной молодости в придачу, что, кстати, сделать было совсем нетрудно. Селена, богиня Луны, добилась этого для своего возлюбленного Эндимиона. У них проблема заключалась в том, что Селена готова была лишь целоваться, а у Эндимиона были и другие планы, так что она погрузила его в вечный сон, чтобы не дергался. Но что толку в вечной юности, если нельзя проснуться и хотя бы полюбоваться на себя в зеркало? Улыбаются уже почти все, даже сестра Мария. И Джордж тоже. Он ненавидит неприятности. «Так о чем я?» «Да». Итак, бедняга Титон со временем превратился в безобразного старика. Громкий смех. И до такой степени надоел Эос, что она с типичным для богини бессердечием отправила его под замок. Там он потихонечку свихнулся, голос его со временем становился все противнее, все скрипучее, пока однажды он не превратился в цикаду. Такая убийственная награда. Джордж знал, что им не понравится, так и есть. Мистер Стессел, ничего не понимая, отчаянным шепотом требует от Дрейера пояснений. Дрейер шепотом ему отвечает, но это приводит к еще большему непониманию. Наконец, мистер Стессел восклицает. «Ах, вот что! Айн цикад!» Он говорит таким тоном, чтобы все поняли, всему виной невозможное англо-американское произношение. Но в этот момент Джордж переходит к следующей части с совсем иным настроем. Он их уже не обхаживает и не развлекает, он дает указания четко и властно, голосом судьи, оглашающего вердикт. Основной смысл выбранного Хаксли, название очевиден. Что же касается деталей... Было бы интересно разобрать взаимосвязи всех обстоятельств этой истории. Например, пятого графа Ганнистерского можно рассматривать как двойника Титона. Он становится обезьяной, подобно тому, как Титон — насекомым. Но как же Джо Стоит? Или Абиспо? Он ближе к Мефистофелю Гёте, чем к Зевсу. А кто в романе «Эос»? Конечно, не Вирджиния Монсипл, хотя бы потому, что она поздно просыпается. Этой шутки не понимает никто. Джордж иногда позволяет себе, вопреки своему опыту, выдать что-нибудь слишком английское. Слегка задетый отсутствием отклика с их стороны, он продолжает почти вызывающим тоном. «Но прежде чем мы продолжим, вам предстоит разобраться, о чем, собственно, этот роман». Остаток семинара они разбираются. Как обычно, сначала повисает полное молчание. Аудитория сидит, вперевшись в семантически грандиозное слово. «О чем?» «Это о чем?» Ну и чего от них ждет Джордж? Они скажут ему все, что он хочет. Абсолютно все, потому что большинство из них, несмотря на всю подготовку, где-то внутри воспринимают эти «о чем?» как утомительную софистику. Меньшинство? Те, кто сроднился с мыслями «о чем» до такой степени, что это стало их второй натурой, кто тоже мечтает написать однажды «о чем-то» книгу, подобно Фолкнеру, Джеймсу или Конраду, после чего все остальные книги на ту же тему окажутся ни о чем, пока не спешат высказаться. Они ждут момента, когда можно будет выйти на сцену, подобно знаменитому сыщику, чтобы развенчать преступника Хаксли. А пока пусть мелюзга помучается, пусть сначала замутят воду. Первым решил высказаться Александр Монк. Конечно, он знал, что делает, не дурак. Может, это часть его философии абстрактного художника? По-детски воспринимать все образное. Европеец не сдержался бы, но Александр с милой китайской улыбочкой сказал: «Тут об одном богатом парне, который ревнует, потому что боится, что слишком стар для той девочки, и ему кажется, что тот молодой за ней ухлёстывает, но на деле у того никаких шансов, потому что она уже сошлась с доктором. Так что богатый зря пристрелил молодого, хотя доктор их вроде прикрыл, и все отправились в Англию искать того графа, который забавлялся в подвале с той цыпочкой». Гомерический хохот. С улыбкой принимая эстафету, Джордж спрашивает: «Вы забыли о Пордидже с Проптером? Так что они?» «Пордидж? Ах, да, это который узнал, что граф ел ту чертову рыбу. Карпа. Точно. А Проптер...» Александр ухмыляется и, слегка поясничая, почесывает в затылке. «Извините, сэр, правда, я до полвторого не спал, пытаясь понять. Да, классно, но я не въехал в эту хрень». Опять хохот. Александр сделал свое дело. Подал филистимлянам пример. Молодец. Языки развязались, и процесс пошел. Вот некоторые их выводы. Если мистер Проптер заявляет, что субъект не существует, значит, он не верит в человеческую природу. Этот роман — бессмысленный, абстрактный мистицизм. Скажите, зачем нам вообще эта вечность? Роман умен, но циничен. Хаксли следовало бы обратить внимание на положительные человеческие эмоции. Роман — чудесная духовная проповедь. Он учит, что не следует совать свой нос в мистические дела, не следует шутить с вечностью. Хаксли — удивительный сумасброд, он хочет извести человечество и оставить мир животным и духам. Заявлять, что время есть зло, потому что зло есть во времени, все равно, что считать, что океан — это рыба, потому что рыба в океане. Мистер Проптер не занимается сексом, и потому это неубедительный персонаж. А у мистера Продиджа сексуальная жизнь неубедительная. Мистер Проптер — сторонник джефферсоновской демократии, анархист, большевик, готовый член общества Джона Бёрча. Общество Джона Бёрча — праворадикальная политическая группа в США, стоящая на платформе антикоммунизма, ограничения влияния государства, конституционной республики и личных свобод. Мистер Проптер избегает действительности. Почитайте его разговор с Питом о войне в Испании. Пит был нормальным парнем, пока Проптер не стал капать ему на мозги, так что тот совсем свихнулся на вере. Хаксли прекрасно понимает женщин. Розовый скутер Вирджинии — отличный тому пример. И так далее, и тому подобное. Джордж стоит, улыбаясь, фактически молча, не мешая им развлекаться в свое удовольствие. Он здесь при романе как служитель... при карнавальном балагане подзуживает толпу лупить по мишеням исключительно ради удовольствия. Однако некоторые основные правила должны соблюдаться. Если заходит речь о влиянии лизергиновой кислоты или мескалина с намеком на серьезное пристрастие Хаксли к наркотикам, Джордж лаконично это опровергает. Попытки отойти от романа и связать одну известную даму с убийством Джо Стоитом Пита Джордж решительно пресекает. Эти домыслы опровергнуты еще в 30-х. И, наконец, Джордж слышит вопрос, которого ждал. Спрашивает, конечно, Майрон Херш, неутомимый мучитель неевреев. «Сэр, на странице 79-й мистер Проптер говорит, что глупейшие строки в Библии возненавидели меня напрасно. Он считает, что нацисты были правы в ненависти к евреям. Значит, мистер Хаксли антисемит!» Джордж делает глубокий вдох. «Нет», — мягко отвечает он. После обдуманной паузы класс взбудоражен тупостью Майрона, повторяет громко и жестко. «Нет, мистер Хаксли не антисемит. Нацисты не имели права ненавидеть евреев, но их ненависть к евреям не беспричинна. Ненависть всегда имеет причины. Но давайте забудем на время о евреях, хорошо? Независимо от отношения к ним, говорить на эту тему объективно пока невозможно. Как и в ближайшие лет 20, вероятно. Поэтому поговорим об этом относительно иного меньшинства, какого хотите, но небольшого, не имеющего организованного комитета для своей защиты. Пристальный взгляд Джорджа обращен к Уолли Брайанту. «Я на вашей стороне, сестра по братству в меньшинстве». Лицо Уолли пухлое, землистого цвета. Попытки пригладить буйно вьющиеся волосы, отполировать ногти, придать форму бровям, вопреки усилиям, лишь добавляют ему непривлекательности. Ему наверняка ясен смысл взглядов Джорджа. Это его смущает. И напрасно. Джордж намерен преподать ему урок, который тот не забудет. Он покажет воле изнутри его собственную робкую душу. Может, тогда у него хватит смелости забыть о маникюре и взглянуть правде в глаза. Например, люди с веснушками не воспринимаются как меньшинство теми, у кого веснушек нет, в интересующем нас смысле. А почему? Потому что меньшинство только тогда воспринимается как таковое, когда оно представляет угрозу большинству, реальную или мнимую. Но угроза никогда полностью не вымышленная. Кто-нибудь не согласен? Если это так, спросите себя, что станет делать то или иное меньшинство, если на утро оно окажется в большинстве. Вы меня понимаете? Если нет, подумайте над этим. Ладно, возьмем либералов, в том числе и присутствующих, полагаю. Уверен, они скажут, меньшинства — это люди, такие же, как мы. Конечно, меньшинства — это люди, именно люди, не ангелы. Конечно, такие, как мы. Но не совсем. В том и беда экзальтированного либерального ума, обманывающего даже себя вплоть до отрицания различий между негром и шведом. Но почему он не в состоянии прямо сказать между Эстелле Оксфорд и Бадди Соренсоном? Может быть, потому что тогда последовал бы взрыв всеобщего веселья, всеобщее объятие, и Царство Небесное тотчас же снизошло бы на аудиторию номер 278. Или не снизошло бы. Поэтому лучше признать, что меньшинства — это люди, которые от нас отличаются взглядами, поведением и имеют недостатки, которых мы лишены. И потому они сами, их поведение и недостатки могут нам не нравиться. И гораздо лучше, если мы признаем это, нежели запятнаем свои взгляды псевдолиберальной сентиментальностью. Честное признание — это выпускной клапан, защищающий нас от искушения подвергать их гонениям. Я знаю, это не модная нынче теория. Сейчас принято верить, что если проблему достаточно долго игнорировать, она исчезнет. Так о чем я? Ах да, положим, меньшинство преследуется. Не так важно, по политическим, экономическим или физиологическим причинам. Причины всегда найдутся, неважно, насколько ложные, я в этом убежден. И, конечно, сами преследования всегда есть зло. Надеюсь, вы согласны с этим. Но, к сожалению, возникает опасность впасть в иную ересь. Если преследовать их грешно, значит, скажет либерал, это меньшинство безгрешно. Это ли не абсурд? Искоренить зло, преследуя еще большее зло. Разве все христианские мученики на аренах были святыми? И еще одно. Меньшинства склонны к своего рода агрессии, которая провоцирует большинство. Их ненависть к большинству, поверьте, не без причины. Они ненавидят даже другие меньшинства, потому что и здесь существует некоторая конкуренция. Каждая считает свои страдания небольшими, а пороки наихудшими. И чем больше они ненавидят, тем больше их преследуют, тем нетерпимее они становятся. А вы думаете, эта любовь подогревает в людях дурные свойства? Представьте, вот и нет. Так почему же ненависть к ним улучшит дело? Когда тебя преследуют, ты ненавидишь людей, виновных в этом. Ты живешь в мире ненависти и не узнаешь любовь, когда ее встретишь. Даже любовь вызывает у тебя подозрение. Вдруг за этим кроется какой-то обман. К этому моменту Джош и сам не знает, что доказал, что опроверг, на чьей он стороне, если вообще поддерживает кого-то. Он вообще толком не знает, о чем говорит. Тем не менее, все рассуждения вырвались у него с неоспоримой искренностью. Он беспрекословно верит в каждое из них, разумное или неразумное. Он управлялся с ними, как с хлыстом, не давая спать Воли и Эстель и Майрону. Имеющие уши да слышат. Но Воля глядит все так же смущенно. Он не выпорот и не разбужен. Он даже не смотрит на него. Он уставился в какую-то точку где-то у него за спиной. И, окинув взглядом аудиторию, споткнувшись на полуслове, потеряв нить повествования, Джордж видит, что все пары глаз глядят в одну точку. На эти чертовы часы. Незачем оборачиваться, и так ясно, что его время вышло. Резко прерывая занятие, он говорит: «Продолжим разговор в понедельник». Все сразу встают, за болтовней собирая свои книжки. Но чего он ожидал? Большинству из них минут через 10 надо быть в каком-нибудь другом месте. Все же Джордж раздражен. Давно он не позволял себе так увлекаться, позабыв о времени и месте. Как это унизительно! Вздорный старый препод бубнит свое, не замечая ни часов, ни вздохов класса, и в который раз. На минуту, пока студенты разбегаются, Джордж упивается ненавистью к ним, к их одноклеточному первобытному безразличию. Он просит одну монетку, протягивая им бриллиант, а они пожимают плечами, отворачиваются с усмешкой, считая его чокнутым старым торгашом. Что ж, остается лишь подчеркнуто благожелательно улыбаться тем, кто задержался с какими-то вопросами. Сестра Мария уточняет, обязаны ли они прочесть к экзаменам все упомянутые мистером Хаксли книги. Джорджу ужасно хочется сказать ей, что да, все, включая 120 дней Содома. Но, конечно, он не скажет. Оценив полегчавшую мысленную стопку книг, она с довольным видом уходит. Бадди Соренсен остался, чтобы извиниться. «Простите, сэр, я не читал Хаксли. Думал, вы захотите сначала сделать анализ». Чистый идиотизм или хитрость, Джордж не станет выяснять. «Нет бомбе!» — зачитывает он слоган на его значке, и Бадди, не раз слышавший это от Джорджа, счастливо улыбается. «Так точно, сэр!» Миссис Нета Торрес жаждет узнать, не послужила ли прототипом для Ганнистера какая-то реальная английская деревня. Джордж понятия не имеет. Ему лишь известно, что в последней главе, когда Обеспо, Стоит и Виржиния выехали из Лондона в поисках пятого графа, они двигались в юго-западном направлении, так что, вероятно, Ганнистер находился где-то в Хэмпшире или Суссексе. Но понятно, что вопрос был лишь предлогом. Заговорила она об Англии для того, чтобы поведать, какие незабываемые 3 недели она провела там 10 лет назад. Правда, большую часть времени в Шотландии, остаток в Лондоне. «Каждый раз, когда вы говорите с нами, — вещает она с энтузиазмом, сверля Джорджа глазами, — у меня в ушах звучит тот дивный, как музыка, акцент». Джорджу страшно хочется узнать, кокни или горблс. Кокни — один из самых известных типов лондонского просторечия, на котором говорят представители низших социальных слоев населения Лондона. Горблс — крайне нереспектабельный район Глазго. Она интересуется, где он родился, но об озвученном им месте слышит впервые. Пользуясь ее озадаченностью, он прерывает тет-а-тет. Иногда собственный кабинет оказывается полезным. Можно скрыться от миссис Торрес. Мистер Готлиб, как всегда, на месте. Готлиб пребывает в большом возбуждении. Он только что получил из Англии новую книгу одного оксфордского мэтра о Фрэнсисе Куорлсе. Фрэнсис Куорлс — английский поэт, хронист Лондона. Готлиб, скорее всего, знает о Куорлсе не меньше того мэтра, но Оксфорд за его спиной повергает священный трепет беднягу Готлиба, уроженца убогого района Чикаго. «Теперь я понимаю, — говорит он, — что без должного происхождения подобную должность не получишь». Джордж с тоской заключает, что предел мечтания этого человека — занять место никчемного коллеги, чтобы затем всю жизнь гробить себя невыносимо желчной и язвительной писаниной. Подержав в руках книгу и с должным уважением полистав страницы, Джордж решает, что пора обедать. Выходя из здания, он видит Кенни Портера и Лоис Ямагучи сидящими на траве под самым чахлым из саженцев с дюжиной листьев. Трудно выбрать место нелепее, но, возможно, именно поэтому Кенни и сидит здесь. Они словно дети, играющие в жертв кораблекрушения на берегу атолла в Тихом океане. С этой мыслью Джордж улыбается им. Они тоже улыбаются. Лоис по-японски застенчиво смеется. Джордж, словно пароход без остановки, проходит мимо их атолла. Лоис понимает это, поэтому изящной узкой кистью руки радостно машет ему так, как люди машут проплывающим мимо кораблям. Кенни тоже машет, но вряд ли с пониманием. Он просто подражает Лоис. Но все равно этот обмен любезностями смягчает сердце Джорджа. Он снова машет им. Для старого прохода и юных изгоев это обмен приветствиями, а не сигнал о помощи. Они не лезут в душу, не навязываются. Просто желают всего хорошего. И снова, как у теннисного корта, Джордж ловит тепло и яркость красок. Только сейчас это спокойное, согревающее чувство. Улыбаясь своим мыслям и не оглядываясь, он на всех парах направляется в сторону кафетерия. Но вдруг слышит за спиной: «Сэр!» Обернувшись, он видит нагоняющего его в своих бесшумных кедах Кенни. Джордж ждет, что Кенни спросит, скажем, какую книгу они будут читать на следующем занятии, после чего уйдет, но нет. Тот идет рядом, подстраиваясь под его шаг, и говорит будничным тоном: «Мне нужно в книжный магазин». Он не спрашивает, нужно ли Джорджу в книжный, а Джордж не говорит, что туда не собирается. «Вы когда-нибудь пробовали мескалин, сэр?» «Да, как-то в Нью-Йорке, лет 8 назад». Тогда не было каких-то ограничений на его продажу. Я просто зашел в аптеку и заказал нужное количество. Они раньше о нем и не слышали, но через несколько дней я получил заказ. А у вас были видения вроде всей этой мистики? Нет, видений, как вы это называете, не было. Сначала меня мутило, как от морской болезни, но не сильно. Так мог чувствовать себя доктор Джекил, когда впервые принял свое зелье. Потом все вокруг расцвело ярчайшими красками. Но тебя не заботят, почему никто этого не замечает? Помню, я подумал, увидев на столе в ресторане дамскую сумочку немыслимо красного цвета, что за чудовище. Лица людей превратились в грубые карикатуры, разоблачающие их сущность. Сразу стало ясно, что вот этот индюк надутый, другой сейчас лопнет от страха, третий напрашивается на драку, но были и светящиеся красотой лица тех, в ком нет страха или злобы, кто принимает жизнь такой, какая она есть. А потом все вокруг обрело необычайный вес и объемность. Шторы, словно вылепленные скульптором, древесина, ставшая объемно-зернистой, словно ожившие цветы. Помню горшок с фиалками. Они не двигались, но очевидно, что могли бы. Каждый цветок, словно тянущаяся вверх змейка, замершая на своих кольцах. Затем, на пике воздействия, стены, как и все вокруг, казалось, обрели дыхание, а структура дерева текучей, словно это жидкость. Потом постепенно все вернулось в норму. И после никакого похмелья. Я распрекрасно себя чувствовал и с удовольствием поужинал. И вы больше не принимали его? «Нет. Оказалось, больше не хочется. Было желание попробовать мескалин на себе. Остальные капсулы я раздал друзьям. Один чувствовал примерно то же, что и я, другой — вовсе ничего. Знакомая дама сказала, что в жизни не испытывала подобного ужаса, и я подозреваю, это она из вежливости. Своего рода благодарность за удовольствие». «У вас больше не осталось этих капсул, сэр?» «Нет, Кенни, больше нет». Но если бы и были, раздавать их студентам я бы не стал. Я бы придумал более забавный повод выкинуть меня отсюда. Кенни ухмыльнулся. «Извините, сэр, я просто подумал. Знаете, если мне надо, я всегда найду, где взять. Почти все можно найти прямо в кампусе. Однажды приятель Лоис пробовал его прямо здесь. Он уверяет, что под кайфом видел Бога. Но он, возможно, и видел. Может, я маловато принял». Кенни искоса с очевидным весельем взглянул на Джорджа. «Знаете что, сэр? Спорим, если вы увидите Бога, вы нам не скажете». «Почему вы так думаете?» «Лоис так думает. Что вы себе на уме? Вот как этим утром, например, когда слушали ту чепуху, что мы несли о Хаксли». «Ну, положим, не вы. Кажется, вы ни разу рта не раскрыли». «Я наблюдал за вами. Кроме шуток. Думаю, Лоис права. Сначала вы позволяете нам молоть чушь, потом вправляете мозги. Я не говорю, что вы нас ничему не учите. Вы рассказываете интереснейшие вещи, но никогда не скажете всего, что знаете». Джордж чувствует себя удивительно польщенным. Он впервые слышит от Кенни подобное. Ему трудно отказаться от такой соблазнительной роли. Что же, может и так, в некоторой степени. Видите ли, Кенни, есть вещи, о существовании которых не знаешь, пока тебя не спросят. Они подошли к теннисным кортам. На каждом силуэты движущихся фигур. Джордж молниеносным взглядом знатока определяет, что утренняя пара ушла, а эти игроки физически малопривлекательны. На ближайшем корте немолодой толстяк-преподаватель усиленно сгоняет жир в паре с девицей с волосатыми ногами. «Чтобы отвечать, — продолжает Джордж многозначительно, — надо, чтобы тебя спрашивали. Вот только нужные вопросы задают редко. Большинство людей мало чем интересуются». Кенни молчит. Размышляет об услышанном? Собирается о чем-то спросить? Пульс Джорджа учащается в предвкушении. «Дело не в том, что я предпочитаю быть себе на уме», — говорит он, не поднимая головы и как бы никому не обращаясь. «Знаете, Кенни, часто хочется высказать, обсудить все без утайки. Но в аудитории это невозможно. Всегда кто-нибудь не так поймет». Молчание. Джордж бросает в его сторону быстрый взгляд. Кенни смотрит, хотя и без особого интереса, на мохноногую девицу. Возможно, он его даже не слышал. Невозможно понять. «Может, приятель Лоис и не видел Бога?» — вдруг говорит Кенни. «То есть, может, он сам себя обманывает?» Приняв дозу, он очень быстро отключился. Потом 3 месяца провел на реабилитации. Он рассказывал Лоис, что в отключке превратился в черта и мог гасить звезды. Да, я серьезно. Что он гасил их по 7 штук за раз, но при этом жутко боялся полиции, потому что у них есть особое устройство, чтобы ловить и уничтожать чертей. Называется МО. Машина. МО. Это ОМ наоборот. Но знаете, так индусы называют Бога. ОМ в индуистской и ведийской традиции — сакральный звук, слово силы. Часто интерпретируется как символ божественной триады — Брахмы, Вишну и Шивы. «Если полицейские уничтожают чертей, значит, они ангелы, верно?» «Что же в этом есть смысл? Заведение, где полицейские превращаются в ангелов, может быть только сумасшедшим домом». Кенни смеется над его шуткой. Они входят в книжный магазин. Ему нужна точилка для карандашей. Вот они лежат рядами в коробочках из разноцветной пластмассы. Красные, зеленые, синие, желтые. Кенни берет красную. «Что вы хотели купить, сэр?» «В общем-то, ничего». «Хотите сказать, что пришли сюда просто за компанию?» «Именно. Почему бы нет?» Похоже, Кенни искренне удивлен и польщен. «Тогда, думаю, вы заслуживаете приз. Выбирайте, сэр, за мой счет». «О, ну...» «Ладно, спасибо». Джордж даже слегка краснеет, словно ему преподнесли розу. Он берет желтую точилку. Кенни усмехается. «Я ждал, что вы возьмете синюю». «Почему?» «Разве не синий цвет духовности?» «А я жажду духовности. И почему вы взяли красную?» «Что означает красный?» «Ярость, похоть». «Шутите?» Они молчат, улыбаясь почти интимно. Джордж чувствует, даже если двусмысленность — не самый удачный путь к взаимопониманию, все равно взаимонепонимание, готовность противоречить — тоже своего рода вид близости. Кенни расплачивается за точилки, мимолетным почтительным жестом прощается. «Увидимся» и уходит прочь. Джордж медлит в магазине несколько минут, чтобы не показалось, будто он его преследует.